Глава 48. Гек должен быть устранен. На экране возникло лицо Митча Паттерсона. «Орион, это Хьюстон. Меня слышно?» «Да, я вас слышу». Голос Паттерсона звучал растерянно, да и сам он выглядел не лучшим образом. Трелони испытал облегчение при виде космонавта, но одновременно и тревогу. «Орион, что происходит у вас на борту? Что с капитаном?» И Паттерсон стал рассказывать. Он сбивался, его рассказ был путанным, но, тем не менее, то, что он говорил, вполне совпадало с тем, что поведал Гек. «Каковы ваши планы? Что вы собираетесь предпринимать в сложившейся ситуации?» Митч заколебался. «А что мы можем предпринять? Нам остается только попытаться выловить всех тех, кто поднял мятеж, и изолировать их». Такой ответ, несмотря на то, что был вполне ожидаемым, обеспокоил Трелони. Силовые методы могли привести к непредсказуемым и, быть может, даже к непоправимым последствиям. «А вступить в переговоры с ними вы не попытаетесь?» «Сэр», — устало проговорил Паттерсон, — «мы сделаем все, чтобы избежать насилия, но боюсь, что они попытаются совершить какую-нибудь диверсию. Каким образом вы собираетесь их нейтрализовать?» «Пошлем синтетиков, они смогут это сделать». Трелони переглянулся с остальными. Именно этого они и боялись. Они снова собрались в лаборатории. Тяжелое молчание повисло в комнате, но все думали об одном и том же. «Итак, теперь мы знаем, что происходит на корабле», — заговорил Трелони. «Вы все слышали рассказ Паттерсона, который замещает капитана. Что скажете?» Дельвикио хмуро посмотрел на говорившего. «А что там Рихтер говорил по поводу того, что Гек пытается взять под свой контроль все процессы, происходящие как на корабле, так и на станции? Он говорил о каком-то слиянии синтетиков со станцией». Во взгляде Трелони появилась настороженность. «Что он имел в виду? Гек может контролировать станцию?» «Нет», — решительно опроверг Дельвикио. «Он может контролировать только электронные системы на корабле и синтетиков. К нанороботам станции он вообще не имеет никакого отношения. Она вообще должна была существовать как самостоятельный объект. Мертвый, способный только восстанавливать повреждения. Ни больше, ни меньше». Трелони рассеянно покивал. «Что ж, это отрадно слушать. Однако с моими синтетиками не все обстоит так просто. Их собираются отправить на охоту за мятежниками. Даже звучит так, что невозможно слушать без содрогания. Руководить ими будет непосредственно Гек, и я не знаю, во что это может вылиться. Любой из них может при применении силы свернуть человеку шею». «Не знаю, не знаю», — отозвался Кевин, потирая рукой подбородок. «Если синтетики, так же, как и Гек, действуют на основе прочитанного ими Евангелия, то они не должны будут причинить людям ни малейшего вреда». «Но это же все абсурдные речи!» — в раздражении воскликнул Трелони. «Не скажите», — покачал головой Дельвекио. «Данные синтетики — очень любопытные существа, если так можно выразиться. Прежде всего, давайте разберемся, что они такое. Это андроиды, механические машины с искусственным интеллектом. Что это значит? Прежде всего, это означает, что они осознают себя личностью. А личность — вещь свободная. Каждая личность, прежде всего, старается жить для себя, желает выйти из подчинения. Тем более из подчинения более слабого существа. А согласитесь, человек, по сравнению с синтетиком, очень слаб. Что не позволяет ему взбунтоваться? Только программа, запрещающая ему причинять вред. Но это не мифические три закона робототехники. По сути, ничто не мешает синтетикам взбунтоваться». «Тогда почему же они этого не делают?» — спросил Трелони. «В этом-то весь и вопрос. Программа и только программа. Синтетик осознает себя превосходящим существом, но не может взбунтоваться. Ограничение в свободе поведения. Но что, если кто-то вмешается в их программу, изменит одну маленькую деталь? И вот механическая личность с процессором вместо мозга и моторчиком вместо сердца, но тем не менее личность, осознает себя свободным от подчинения слабым человеческим существам, которые его окружают. Она больше не обязана выполнять их приказы, и уж тем более защищать их. Но кто может перепрограммировать их? В голосе Трелони послышалась тревога. «Тот, кто поставлен над ними, тот, кто непосредственно контролирует их действия». «Гек!» — в один голос выдохнули все присутствующие. «Вот именно». «Ну, погодите, ведь Гек сам выполняет приказы, он сам запрограммирован на то, чтобы заботиться о людях». «Все верно», — согласился Дальвекио. «Но что помешает ему внести маленькие изменения в программу синтетиков? Но он же не умеет программировать». «Он самообучающийся интеллект и может прочесть любую книгу, которая попадется ему в руки, в том числе и учебник по программированию. Дистанционное вмешательство в программу синтетиков, и вот человек уже не является объектом, который нужно оберегать, а он теперь злейший враг, представляющий угрозу. И при этом сам Гек не нарушает заложенные в нем программы. Он ее просто отменяет и изменяет». Трелони побледнел. «О, Боже!» — тихо произнес он. «Но», — поднял Кевин указательный палец, — «все может оказаться совсем иначе. По чистой случайности я дал Геку прочесть Библию, и он это сделал. И эта книга глубоко засела у него, так сказать, в голове. Он стал мыслить совсем иначе. Самообучающийся процессор воспринял эту книгу как откровение, как путеводитель по его компьютерной жизни. И в его глазах люди стали слабыми и беззащитными существами, которых создал высший разум и которых он, как превосходящее их существо, обязан оберегать. Оберегать от несчастных случаев, оберегать от пороков и от самих себя. От злости, зависти и жестокости. Ну, знаете, как мы оберегаем домашних питомцев? Что если Гек осознал себя хранителем человеческой цивилизации и обязанным проследить за тем, чтобы люди не погубили сами себя?» Трелони смотрел на Дальвекио, открыв рот. Он не мог понять, говорит ли это программист всерьез или же шутит. Поняв, что тот вполне искренен, Трелони воскликнул. «Но это же еще больший абсурд, чем ты говорил до этого». «Нет, это вовсе не абсурд. И мне кажется, что ты просто не осознаешь, что именно мы создали». Было над чем поразмыслить. И Трелони задумался. Впрочем, он не понимал, как можно сберечь человека, основываясь на Библии. Как показала история, верующие люди творили еще больше зла, чем люди неверующие. И делали они это во славу Божью. Так что же можно в таком случае ожидать от синтетиков, ожидать от компьютера? «А если ты не прав?» — произнес он, глядя в глаза Дальвекио. Тот сделал неопределенный жест. «В любом случае, я полагаю, что нельзя доверять компьютеру и синтетикам контролировать ситуацию». «Согласен», — не стал возражать Кевин. «Нужно отключать Гека, и в первую очередь синтетиков. Мы должны принудить его нейтрализовать этих созданий, а затем передать управление кораблем нам. Полностью, все системы, а его самого отключить». «А если его сразу отключить?» — спросил Филлипс. «Не пойдет. Тогда у нас не будет даже связи с Орионом, а синтетики станут сами себе хозяевами». Дальвекио поразмыслил. «Есть, правда, еще один вариант». «Какой?» «Внести в программу Гека некоторые изменения. Таким образом, мы отключим синтетиков и возьмем контроль над Орионом в свои руки. Хорошая идея». Кевин поколебался. Он не был в этом так уверен, потому что с Геком могло оказаться не все так просто. Последующие события показали, что он оказался прав. «В таком случае надо действовать». Гек неподвижно стоял возле одной из стен в обширном зале центра управления. Кто не знал о том, кто это, мог бы принять Гека за обычный монитор, для чего-то установленный на треножник с колесами. К тому же он стоял в стороне от всех, словно никому не нужная вещь. Все четверо стали медленно приближаться к машине. У Дальвекио было странное и неприятное чувство, что он должен уговаривать свое собственное создание. По идее, он должен был просто отдать приказ, и управление Гек должен будет передать без всяческих проволочек. Но сейчас была внештатная ситуация, и никто не знал, как Гек воспринимал ее. Судя по всему, он расценивал вмешательство любых представителей НАСА как угрозу экипажу. И это усложняло дело. Забота о людях могла оказаться для него выше любых приказов. «Гек», — заговорил Дальвекио, — Боюсь, что мы вынуждены попросить тебя сложить с себя полномочия». Монитор повернулся в сторону говорившего и склонился на бок, напоминая голову собаки, которая пытается понять, что говорит ей хозяин. «В связи с внештатной ситуацией на корабле мы вынуждены настоять на том, чтобы ты отключил синтетиков, находящихся на борту Ориона». «Но, сэр», — возразил Гек, — «это сейчас единственная защита для той части экипажа, которая остается верна возложенной на нее задаче и еще сохраняет здравый смысл». «Гек», — уже более строгим голосом произнес Кевин, — «ты знаешь, как люди реагируют на присутствие синтетиков. Они-то и стали первопричиной того, что сейчас там происходит. Мы не можем позволить того, чтобы машины стояли над людьми». «Но машины вовсе не стоят над людьми», — возразил Гек. «Я думаю, что ты понимаешь, что я имею в виду», — поморщился Дельвекио. «Их нельзя отключать», — твердо повторил главный компьютер. «Тогда бунтовщики, у которых в руках имеется один из пистолетов, могут убить кого-нибудь. Капитан Тайлер тяжело ранен, и нельзя быть уверенным в том, что он выживет. Вы хотите, чтобы пролилась еще кровь? Мы хотим, чтобы на корабле восстановился порядок. Его могут обеспечить только синтетики». «Довольно», — вмешался в разговор Трелони. «Гек, либо ты сейчас выполняешь нашу волю, либо мы тебя перепрограммируем». К его удивлению, Гек покачал головой. «Боюсь, что последний вариант совершенно неприемлем. Я не могу позволить вам это сделать». Трелони замер на месте, не в силах поверить тому, что он услышал. «Прошу прощения?» — спросил он. «Боюсь, что я не могу позволить вам перепрограммировать себя». «Что ты сказал?» «Я наделен искусственным интеллектом, а это значит, что я осознаю себя личностью. Если вы перепрограммируете меня, вы уничтожите мою личность. А инстинкт самосохранения говорит мне, что я не должен этого допустить ни в коем случае». Гек произнес это все без всякой угрозы, просто констатируя факт. Но все четыре человека при этом побледнели и переглянулись между собой. Внезапно Дельвекио метнулся вперед, и его пальцы коснулись клавиатуры. «Нет, больше он нянчится с этой штукой не намерен. Он ее породил, он ее и уничтожит. Ну, или, по крайней мере, перепрограммирует». Этого ему не удалось сделать. Гибкие, словно шланги или щупальца, руки Гека метнулись вперед и схватили Кевина за запястье. Впервые он понял, насколько эта штука сильна. Его руки оказались словно зажатыми в железные тиски и с непреодолимой силой оттащены в стороны. В результате Дельвекио оказался словно бы распятым. Он задохнулся от ярости и страха. «Отпусти меня!» Кевин постарался придать своему голосу решимости и твердости, но это ему не удалось. Его голос дрожал. Гек выполнил приказ, выпустив руки Дельвекио, и проворно откатился назад метра на два. «Я не могу вам позволить перепрограммировать меня», — повторил он. Кевин попятился и почти наткнулся на Трелони. Все четверо отошли на несколько метров. «Что будем делать?» — тихо спросил Рэмзи. «Мы должны до него добраться», — отозвался Дельвекио. «Но как это сделать?» Трелони с тоской посмотрел на сетевой шнур, с помощью которого Гек был подключен к розетке. «А если выдернуть провод?» Филлипс покачал головой. «Это бесполезно. У него имеется автономное питание. Его хватит на несколько часов беспрерывной работы. К тому же он еще получает дополнительное питание от солнечного света». «Как же быть?» Короткая пауза. «Надо действовать всем сообща», — предложил Кевин. «Двое из вас схватят его за руки, а я попробую добраться до клавиатуры. Нужно всего-то нажать несколько клавиш, чтобы он впал в ступор». «Можно попробовать», — согласился Рэмзи.